Глава 28. Турбулентный сезон. 17 мая 2014 года. Лео Месси приехал к зданию суда в Гаве, небольшом муниципалитете в 20 километрах от Барселоны, и его встретили аплодисментами десятки фанатов. Один из них даже крикнул «Месси в президенты», в то время как редкие выкрикивания критиков заглушались. Звезда Барселоны в ответ поднял большой палец вверх. Он улыбался и выглядел отдохнувшим в темном костюме и белой рубашке. В 11 часов утра 27 сентября 2013 года Лионель приехал в суд, чтобы ответить на вопросы, касающиеся трех предполагаемых эпизодов налогового мошенничества в период с 2007 по 2009 год. На него были направлены телевизионные камеры, чтобы запечатлеть этот момент. Месси и его отца обвиняли в разработке сложной финансовой схемы, чтобы обмануть налоговую службу. Власти утверждали, что они перевели права на изображение футболистов в подставные компании, зарегистрированные в налоговых гаванях, включая Белиз и Уругвай. Они якобы составляли лицензионные или сервисные контракты между этими компаниями и другими, зарегистрированными в удобных юрисдикциях, таких как Великобритания и Швейцария. Прокуроры утверждали, что это позволило им избежать уплаты налогов с доходов от различных рекламных сделок игрока с такими компаниями, как Adidas и Банко Сабадел, а также с самим футбольным клубом Барселона. Утверждается, что они заработали более 10 миллионов евро, из которых 4,1 миллиона евро причитаются в качестве неуплаченного налога. Стратегия защиты заключалась в том, чтобы спасти Лео, позволив его отцу взять на себя ответственность. Хорхе Месси также должен был предстать перед судьей. Он приехал чуть раньше своего сына, и выражение лица у него было совсем другое. Серьезное и отстраненное. Голова склонена, глаза спрятаны за солнцезащитными очками. Как и ожидалось, он настаивал на том, что Лионель не имеет абсолютно никакого отношения к управлению его имиджевыми правами и налоговыми вопросами. Его целью было решить все как можно быстрее. Очевидно, что у него нет желания кого-либо обманывать, и он очень хочет прояснить все детали с налоговым управлением, объяснил Кристобаль Мартел, адвокат семьи Месси. На следующий день 10-й номер Барселоны получил травму в матче на стадионе ФК Альмерия. Лионель забил невероятный гол на 21-й минуте, но через 5 минут его заменили из-за растяжения мышц правой ноги. Сине-гранатовые одержали победу со счетом 2-0. У них снова был один из лучших стартов сезона в Ла Лиге, но для Месси новости были плохие. Он выбыл на 3 недели. Это была его вторая травма с начала сезона. 22 августа он получил травму во время первого матча Суперкубка Испании против Атлетико Мадрид и в итоге пропустил следующий матч Ла Лиги. Это была та же самая проблема, только с левой ногой, и та же самая травма, как полученная им в апреле в матче Лиги Чемпионов против ПСЖ. В августе он вернулся, чтобы сыграть в ответном матче Суперкубка и помочь Барселоне завоевать свой первый и единственный трофей в сезоне 2013-2014. Конечно, в тот момент никто не мог предположить, что Барселоне, а тем более аргентинской суперзвезде, предстоит провести свой худший сезон за последние годы. На раннем этапе все выглядело так многообещающе. Барселона лидировала в чемпионате, а Лео продолжал забивать, несмотря на то, что был не совсем в форме. К тому же СМИ утверждали, что по его пожеланию новым главным тренером команды стал Херардо Тата Мартино, хотя Лео отрицал свою причастность к этому. А Мартино мало что было известно в Европе до того, как он пришел на смену Тито Виланове. Он родом из родного города Месси, играл и тренировал в Ньюэллс Олд Бойз. Аргументов в пользу этой теории заговора прибавило то, что старший брат Лео, Матиас, написал в социальных сетях о приходе нового тренера еще до официального объявления клуба. «Добро пожаловать, Тата. Надеюсь, все пройдет хорошо, и мы продолжим идти по хорошему пути. Спасибо, Тито. Да благословит тебя Бог». С момента своего появления в Барселоне Мартино столкнулся с недоверием со стороны болельщиков синегранатовых, а также прессы. Дело было не в том, что у него не было хорошего послужного списка. Он только что выиграл чемпионат Аргентины с Ньюэллс Олд Бойз, а в качестве главного тренера сборной Парагвая прошел квалификацию на чемпионат мира 2010 года и дошел до финала Кубка Америки 2011 года, где его сборная уступила Уругваю. Но он был иностранцем, Его назначение рассматривалось как уступка Месси. Тихий и мягкий главный тренер для того, кто является экстраординарным как на поле, так и вне его. Месси — футбольный волшебник, но он также мастер красноречивого молчания, и окружающие должны уметь читать его мысли, чтобы получить от него максимум пользы. Некоторые эксперты заявили, что назначение Таты подтверждало, что Лео — настоящая сила, стоящая за Барселоной. Его приход также интерпретировали как способ компенсировать привлечение бразильской звезды Неймара, для подписания которого президент клуба Сандро Розель приложил немало усилий. Спустя 3 недели после травмы, полученной в матче с Альмерией, Лионелю пришло время возвращаться на поле. Мартино включил его в заявку на матч со Сосуной на стадионе Эль-Садар, но он начал матч на скамейке запасных. Он заменил Хави на 69-й минуте, но его удары также не попадали в цель, как и удары его партнеров по команде. Барселона сыграла в ничью 0-0, прервав свою серию из 8 побед подряд. Лео наверстал упущенное 6 ноября в Лиге чемпионов, забив 2 гола в ворота Милана. Матч завершился со счетом 3-1, и Барселона прошла в 1/8 финала. Официально он восстановился, хотя во время матча его несколько раз видели массирующим мышцы. Через 4 дня худшие опасения подтвердились. В игре с Реал Бетисом он снова получил травму. Он провел на поле всего 20 минут, когда попросил, чтобы его заменили. Его левая нога снова затекла, и на этот раз все было серьезно. Не просто растяжение, а перелом. Он выбыл из строя до Рождества. В отсутствие достаточной информации из стана Барселоны, мельница слухов заработала на полную катушку. Одни вспоминали, что до прихода Гвардиолы игрок получил целый ряд травм из-за своего питания. Газированные напитки, шоколад и слишком много аргентинского барбекю, и привычки не разминаться перед игрой. Другие предполагали, что за большим количеством физических травм могла скрываться психологическая причина. Поговаривали также, что отношения Месси с Хуанхо Брау, который до сих пор был его основным физиотерапевтом и одним из тех, кто лучше всех знал его в клубе, якобы разладились. Голевая машина Барселоны вышла из строя, и все пытались найти этому объяснение, каким бы надуманным оно ни было. Лео, как всегда немногословно, ответил на это в комментарии аргентинской газете «Оле». «Эта травма случилась, потому что случилось. Нет никакого странного объяснения и нет причин искать его. Один удар или неловкое движение, и я получил травму». Он сказал, что пресса порождает кучу домыслов, настаивал на том, что его питание такое же, как всегда, и заявлял, что намерен снова играть, как только мое тело будет готово. Его больничный означал, что у него не будет возможности забить в 10-ю годовщину своего дебюта в футболке сине-гранатовых. Но к облегчению миллионов своих поклонников он заявил, что почти не испытывает боли, когда 20 ноября прибыл на церемонию вручения «Золотой бутсы» как лучший бомбардир Европейской лиги. В очередной раз он потакает своей склонности к эксцентричной моде. Несомненно, благодаря спонсорской сделке с Dolce & Gabbana. Он был в черном бархатном пиджаке с изображенными на нем цветами. В конце месяца 10-й номер Барселоны вернулся на родину, чтобы восстановиться. За его состоянием наблюдали 2 врача из сборной Аргентины, но клуб также прислал одного из своих тренеров. Даже спортивный директор Андони Субисарета прилетел понаблюдать за его восстановлением. Для того, чтобы Лео как можно скорее встал на ноги и возглавил атаку команды, не было жалко никаких усилий, поэтому ему и разрешили отправиться домой. Он всегда помнит свои корни, несмотря на то, что полжизни прожил в Испании, и для него важно быть в окружении близких людей. Предполагалось, что его отъезд из Барселоны сдержит ажиотаж в прессе. Не повезло. Более того, вице-президент Барселоны по экономическим вопросам в его отсутствие разжег очередную полемику, выступая против пересмотра контракта Месси. «Я не знаю, почему мы должны делать это снова. У нас нет причин предлагать контракт с лучшими условиями каждые 6 месяцев», сказал он каталонской радиостанции «Эрасеун». Лео не скрывал своего раздражения. «Он ничего не знает о футболе. Он хочет управлять Барселоной, как будто это компания, а это не так». «Барселона — одна из величайших команд в мире, и она заслуживает того, чтобы ее представляли лучшие директора». Он настаивал на том, что ни он, ни кто-либо из его окружения не просил о каком-либо повышении или продлении контракта. На этом споры закончились. Пока что. Но впереди еще были проблемы. 16 декабря газета «Эль Мундо» вышла с шокирующим заголовком. Отец Месси находится под следствием за отмывание денег от наркотиков. Гражданская гвардия Испании подозревала, что благотворительные матчи друзей Месси могли стать возможностью крупных наркоторговцев для отмывания денег. Семья игрока категорически отрицала обвинения, а следователи подтвердили, что их расследование не касалось Хорхе. По мнению руководства Барселоны, это была очередная провокация, призванная дестабилизировать обстановку в клубе. Президент считал, что за всеми этими скандалами вокруг его звездного игрока, не говоря уже о недавно прибывшем Неймаре, чей трансфер рассматривается судом по подозрению в мошенничестве на 9 миллионов евро, стояли темные силы. Руководству Барселоны приходится терпеть это годами. Конечно, это заставляет остановиться и задуматься, но я все равно хочу это сделать. Это просто совпадение, не более того, заявляет Сандро Розель. Но вскоре после этого, 21 января, он ушел в отставку из-за дела Неймара. Это был конец карьеры президента в клубе, избранного наибольшим количеством голосов за всю историю Барселоны, не говоря уже о том, что он был болельщиком синегранатовых на протяжении всей жизни. Его отец был генеральным директором клуба в то время, когда президентом был Агусти Монталь, а сам он побывал на своем первом матче на Камп Ноу, когда ему было 9 лет. В качестве вице-президента при Жуане Лапорте 2003-2010 ему удалось позвать в команду Рональдиньо, и на этом посту он провел славное время, несмотря на постоянные трудности. Возможно, Розель не так хорошо заботился о Лео, как некоторые его предшественники, и даже ходили слухи, что он хотел продать звезду команды. Но Лео всегда мог рассчитывать на его поддержку, по крайней мере, на публике. Это стало ясно во время переговоров о продлении контракта, когда выяснилось, что Неймар будет зарабатывать больше, чем аргентинец. Розель настаивал на том, что Месси должен быть самым высокооплачиваемым игроком в мире, потому что он лучший в мире. Возможно, пытаясь пресечь любые мысли о расколе в стане Барселоны, недавно назначенный президент Джозеп Мария Бартомео заверил мир, что Месси опечален уходом Розеля из клуба. Это повлияло на него. Он знал его 13 лет, сказал он в интервью телеканалу Bein Sports. Это была неудачная ситуация для Месси и в самое неподходящее время. Он только что вернулся в строй после 8 пропущенных матчей, и его первый выход на поле – матч первого тура Кубка Испании против Хетафе. Он начал игру на скамейке запасных, но вышел на замену на 73-й минуте, когда Барселона вела со счетом 2-0. Болельщики на Камп Ноу аплодировали ему стоя, и в ответ он забил еще 2 гола. «Он вернулся очень заряженный», — предупредил Тата перед игрой. После игры он добавил, «Карьера Месси похожа на сценарий фильма. То, что произошло сегодня вечером, — лишь очередная сцена в его карьере в Барселоне». Его статистика впечатляла. За 30 минут он сделал 36 касаний и отдал 19 точных передач. Нанес 4 удара по воротам и забил 2 гола. Тито Виланова, заметно ослабевший после лечения от рака, наблюдал за игрой Лео из ложи. Результат был несколько омрачен тягостными воспоминаниями о том, что это было последнее появление бывшего главного тренера команды на публике. 12 февраля команда вышла в финал Кубка Испании, обыграв Реал Сосьедад. Но вместо того, чтобы праздновать, они были озабочены повторением проблемы с самочувствием Лео. Хотя это случалось уже несколько раз, ему никогда не приходится уходить с поля. В этот раз он продолжил играть, как ни в чем не бывало. В итоге он забил гол в ворота Реал Сосьедада. Тем не менее, это была явно ненормальная ситуация, и СМИ, и болельщики хотели знать, что происходит. «Я не знаю, что это такое. Я сдал много анализов», — сказал Лео. «Иногда это случается перед матчем. Меня тошнит. В итоге становится чуть легче, а потом это проходит». Первое объяснение Таты по поводу того, что произошло на стадионе Ануэта, это то, что игрок страдает от симптомов, похожих на грипп. У него был заложен нос, и он неважно себя чувствовал. Но через несколько дней он признал, что это странно. «Я не эксперт, я ничего не понимаю», — сказал он. «Врачи тоже не смогли определить, в чем дело. Но давайте не будем зацикливаться на этом без необходимости, ведь это не мешает ему играть». Но это не всех убедило. И люди снова стали волноваться по поводу состояния здоровья аргентинца. Некоторые предполагали, что тошнота может быть вызвана гормонами роста, которые Лео принимал до подросткового возраста. хотя эндокринолог, назначавший лечение, отвергал возможность остаточных побочных эффектов. Некоторые люди говорили, что это связано со стрессом, вызванным нервами во время матча, другие считали, что он перенапрягся. Загадка оставалась неразрешенной, хотя это, конечно, не останавливало создание теории заговора. 10 дней спустя на том же стадионе Барселона упустила лидерство в Ла Лиге, потерпев поражение от Реал Сосьедада со счетом 1-3. Аргентинец забил утешительный гол, но даже он не избежал критики на этот раз. В команде Таты что-то не работало. Их игра была просто неубедительна, а партнерство Месси и Неймара не срабатывало. Из-за травм они так редко играли вместе, а когда они все же оказывались вместе на поле, им не хватало сыгранности. Аргентинец получил от бразильца всего 3 голевые передачи, причем все они были сделаны в сентябре, а Неймар не получил ни одной передачи от Месси в ответ. Команду было трудно узнать по сравнению с изысканной, собирающей трофеи Барселоной последних сезонов, да и Месси не был похож на себя прежнего. Вновь стали появляться сомнения, бережет ли он свои силы для чемпионата мира. Может быть, он ставит свою сборную выше клуба, который дал ему все, включая бесчисленные трофеи? Не имело значения, что он сделал хэт-трик в победе 7-0 над Осасуной в Ла Лиге и повторил этот подвиг в победе 4-3 над мадридским Реалом на следующей неделе. Для болельщиков и прессы он больше не был чудо-мальчиком. Его приверженность делу находилась под пристальным вниманием, а вместе с ней и все выступления Барселоны. Даже Ла Масия, всемирно известная академия клуба, воспитавшая не одно поколение талантов, оказалась под пристальным наблюдением. ФИФА обвиняла клуб в нарушении статьи 19, касающейся привлечения молодежи, и запретила Барселоне подписывать новых игроков в течение 12 месяцев. Барселоне удалось отсрочить запрет через апелляцию, но клуб по-прежнему преследовали со всех сторон. Команда потерпела 2 серьезных поражения. Атлетико Мадрид выбил Барселону из Лиги Чемпионов в четвертьфинале, 2-1 по сумме 2 матчей. А в финале Кубка Испании синегранатовые проиграли мадридскому Реалу со счетом 1-2 на стадионе Месталья. Последний шанс на трофей был в последнем матче сезона в Ла Лиге против Атлетико Мадрид. Подопечным Мартино нужна была победа, но максимум, на что они были способны, это ничья 1-1. Месси показал посредственную игру, и Барселона завершила свой самый худший сезон за долгое время. Лео завершил сезон, впервые за 5 лет не выиграв золотой мяч. На этот раз его выиграл Криштиану, хотя аргентинец все равно попал в заголовки газет благодаря своему костюму. Не побив рекорд по голам в Ла Лиге, его снова обошел звездный игрок мадридского Реала, и не получив ни капли любви от болельщиков. Это был его самый сложный сезон с момента прихода в Барселону. Он побил рекорд Тельма Сарре по количеству голов во всех национальных соревнованиях и стал лучшим бомбардиром клуба за все время. Но это было ничто для футбольного гения, который привык выигрывать все. Он уехал в Аргентину 19 мая, но сделал это не раньше, чем подписал новый контракт с Барселоной, 7-й по счету с момента прихода в клуб. Его чистая зарплата увеличилась с 13 миллионов евро до 20 миллионов евро. Несмотря на повышение зарплаты, он предупредил: «Если я им не нужен или у них есть какие-то сомнения, то я уйду». Между тем, различные судебные разбирательства были не менее бурные, чем его эмоции. Против него и его отца продолжалось дело о налоговом мошенничестве, хотя они сделали добровольный взнос в размере 5 миллионов евро в налоговое управление, что должно было уменьшить возможный штраф, который они могли понести, если бы их признали виновными. Кроме того, матчи друзей Месси снова находились под пристальным вниманием. В июне газета «El País» сообщила, что гражданская гвардия Испании проверяет финансовую документацию фонда Лионеля Месси, полагая, что часть доходов от благотворительных матчей могли оказаться на офшорных счетах футболиста. Кроме того, появились новые обвинения в том, что матчи могли использоваться наркоторговцами для отмывания денег, хотя не было никаких предположений, что игрок Барселоны или его партнеры по команде, принимавшие в них участие, знали об этом. И как будто этого было недостаточно, различные неправительственные организации утверждали, что так и не получили обещанных благотворительных пожертвований.